Нам нужен лучший в мире эксперт в гамма-излучении. Тессарект сам себя не найдет. Да, саркастично протянул Крис. Лучший в мире специалист по гамма-излучению, мать его. Видимо, вы выборочно ослепли, когда не заметили маленькую приписку в его резюме. Настолько великий специалист, что превратил себя в неконтролируемое чудище. Крис повернулся к Брюсу, который совсем сник под обвинениями. Что, Брюс, ты чувствуешь себя неважно? Чувствуешь, как злость течет по твоим венам? С чего начинается трансформация? Ты сначала зеленеешь или увеличиваешься в размерах, Спектр? Жестко прикрикнул Фьюри. Ты хоть понимаешь, кого провоцируешь? А ты понимаешь, кого привел на борт? Доктор Биннер достойно себя контролирует. Да я насмотрелся, иронично ухмыльнулся Крис и вновь повернулся к Брюсу. Я помню, как ты себя контролировал. Ты знаешь, что я родился и вырос в Гарлеме, Могу напомнить, ты со своим дружком, которого я превратил в фарш, чуть не превратил мой дом в сноску истории. Брюс совсем скис. Взгляд его был направлен в пол, а фигура словно стала в два раза меньше Криса. Простите, прошептал Брюс. Я, хватит, схватил Стив Криса за руку. Ты достаточно наигрался, неужели тебе нечем заняться? Крис резко выдернул руку из захвата Стива, но, встретившись с его строгим взглядом, только вздохнул. Доктор, подошла к Брюсу Наташа. Давайте я лучше покажу вам нашу лабораторию. Поверьте, у вас будут лучшие игрушки. Проводив Брюса извиняющимся взглядом, Стив посмотрел на Криса. Что это было? Что? Пожал плечами Крис. Закономерная реакция, тебе не кажется? Ты ведь знаешь, что доктор Биннер не контролирует себя. Он не виноват, усмехнулся Крис. Даже если ты капитан Америка, да хоть сраный Иисус во плоти, ты не можешь указывать мне, на кого злиться. Ну, не контролирует себя и что? Почему это должно меня волновать? Стив нахмурился. Ты, внимание, Фил торжественным голосом отвлек их от собственной перепалки. У нас совпадение. Мы нашли Лаки. Где ты нашел столько помощников? С улыбкой спросил Эрик Силвик. У службы щит врагов хватает, доктор, спокойно ответил Клинт и показал ученому планшет. Это вы ищете? Эрик прищурился и с улыбкой кивнул. Да, Иридий. Тот, что бывает в метеоритах и испускает антипротоны. Это чрезвычайно редкий материал. Эрик заглянул за плечо Клинта и с улыбкой подошел к Лаки. Эй, привет. Тессеракт столько мне открыл. Это больше, чем знание. Это суть. Я знаю, милостиво согласился Лаки и со скипетром в руках подошел к тессеракту. А что ты? Не слушая, Лаки медленно поднес скипетр к синему кубу. При соприкосновении от скипетра прошла желтая вспышка, исчезнувшая в бесконечной голубизне древнейшего артефакта. Лаки насторожился, ожидая чего-то, но чего-то так и не произошло. Просто просьба друга, натянуто улыбнулся Лаки. «Мистер Бартон, у вас есть что-то для меня?» «Да», — лаконично кивнул Клинт, поворачивая планшет. «Наша следующая цель, стоит признать». Крис начал привыкать к полету внутри сверхзвуковых истребителей. Гул двигателей автоматически пропускался мимо ушей. Сзади, просматривая последнюю оперативную информацию, сидел Стив. За креслом пилота – Наташа, а около нее Крис, которому от скуки вновь захотелось излить свои мысли. «Короче, я до последнего момента не верил, что геликерриер взлетит», – усмехнулся Крис. «Я даже с этим, как его, Габлоу, Бамлоу, ты Арамлоу, да?» «Точно», – щелкнул пальцами Крис. «Короче, я думал, что он надо мной прикалывается и поспорил с ним на сотку. Легкие деньги», – подумал тогда я. «И что в итоге?» – спросила Наташа, не отвлекаясь от управления истребителем. «Ну, как ты думаешь?» – Крис со вздохом пожал плечами. «Конечно, я просрал сотку. Этот чертов геликарьер взлетел, а я стоял с открытым ртом, как турист в первый день в Нью-Йорке». Наташа захихикала. «Слушай», почесал голову Крис. «А геликерриер может подняться в космос, представь, без нагрузок для преодоления притяжения, а также без сопротивления воздуха можно разогнать авианосец до нереальных скоростей. Все мощности в репульсные двигатели и пошла жара». «Теоретически», — качнула головой Наташа, «экипаж сможет продержаться в космосе час-два, но есть несколько причин, почему это не может произойти. Во-первых, теплообмен. В космосе нет воздуха, чтобы рассеивать тепло. Все системы охлаждения геликарьера рассчитаны на атмосферные условия. В космосе двигатели начнут перегреваться через несколько минут, что вызовет каскадный отказ всех систем. Во-вторых, репульсоры питаются от массивных генераторов, которые могут работать в течение длительного времени, но даже у них есть предел. Подняться на орбиту – это одна история, но маневрирование там потребует колоссального расхода энергии. Это просто нецелесообразно. Мы как поднимемся, так и зависнем. «Жаль», – вздохнул Крис. «Знаешь, я как увидел гелликерриер в воздухе, так и подумал. Вот оно, будущее. Ну и мысли о космосе как-то сами пришли в голову. Хоть и банально это». «Банально?» – приподняла бровь Наташа. «Летающая крепость, способная перевести 1000 человек и 1000 квинджетов, это, по-твоему, банально?» «Ну», – качнул Крис плечом. «Я думаю, что уже все фантазировали о летающих кораблях. А вот чего оригинальнее. Например, ну, например», – задумался Крис и добавил в голос торжества, словно стал диктором трейлера фильма. «Собственники вконец охренели, а застройщики окончательно потеряли остатки человечности. Жилье стало настолько дорогим, что абсолютно никто не мог его себе позволить. Люди ушли из городов в леса, а после превратились в приматов. Дун-дун-дун, смотрите во всех кинотеатрах этим летом», — постучал он воображаемыми палочками по воображаемому барабану. «Аренда обезьян. Мы, ПФФ, подлетаем, кха», — лицо Наташи покраснело. «К Штутгарту, ПФФ, ха-ха-ха. Лаки, был, ну, Лаки». Видимо, тому могущество совсем снесло крышу. Вместо быстрого улепетывания, по общим данным, Бартон уже выкрал Иридий, он решил потешить свое эго. Посадил на колени кучу людей и начал затирать монолог про истинное предназначение людей – поклонение. Естественно, поклонение его сиятельной личности. Стив моментально спрыгнул вниз и начал противостояние с Лаки. Конечно, Лаки не уступал Кэпу в силе, еще и посох его стрелял довольно смертоносными лучами, но Стив мастерски компенсировал это, используя щит. Крис хотел было спрыгнуть за Стивом, да показать Лаки, где тут и кого будут ставить на колени, но его придержала Наташа. «Ты на подстраховке», — серьезно посмотрела она ему в глаза. «Мы не знаем, присутствуют ли те неизвестные в темных доспехах. Ты выйдешь только в том случае, если они объявятся, либо, когда у Стива начнутся проблемы». «Все веселье обломало», — вздохнул Крис. «Наши отношения уже перешли стадию чистой любви и достигли точки распила с твоей стороны», — Наташ подмигнула. «Только попробуй прийти с запахом чужих духов на себе». «Воркуете, голубки?» — раздался знакомый самоуверенный голос из их панели. Одновременно с голосом Тони заиграла громкая музыка от СДЦ. Даже Лаки и Стив на секунду остановились, всматриваясь в подлетающий силуэт. Бум! Лучи из репульсоров заставили Лаки кувыркнуться через себя. Буквально через секунду перед Лаки стоял железный человек во плоти, направляющий на скандинавского бога весь арсенал своего грозного оружия. «Твой ход, северный олень». На удивление, Лаки поднял руки в жесте добровольной сдачи. «Хороший ход». Первая встреча Капитана Америки и Железного Человека прошла странно. «Что-то не так», — прошептал Стив Тони, смотря как под квинджетом пролетают пейзажи. «Что, демон ночи слишком легко сдался?» — хмыкнул Тони. «Ну, не так легко, этот парень не из слабаков». «Ну, протянул Тони, — ты тоже не из слабаков, особенно для твоих лет. Дружишь с аэробикой?» Стив недоуменно нахмурился. И что-то Крису подсказывало, не из-за незнаемого термина. «Что, зарядка такая?» — качнул головой Тони. «Ты немного пропустил, пока был капитаном сосулькой». Крис также нахмурил брови. «Что-то было не так?» Конечно, Тони любил подколоть ближнего своего, но в разговоре со Стивом прослеживалась какая-то пассивная агрессия с его стороны. Стив, по всей видимости, аналогично это почувствовал. Крис решил вмешаться. «Фьюри не говорил, что ты придешь, Тайцзи». И Тони, и Стив удивленно посмотрели на Криса. Крис пожал плечами. «Лучше, чем аэробика и йога», — сделал несколько духовных пасов руками он. «Заодно и кунг-фу учишь. Благодаря этой штуке азиаты до 60 выглядят на 30. Крис на секунду задумался и добавил. «Правда, после 60 они выглядят на 100. Бум. В небе над ними прогремела неестественно громкая молния. Лаки и Крис с удивлением посмотрели вверх. Первым от близкого знакомства, второй опирался на зачаточные инстинкты волшебника. «Наташа, открой трап», — быстро проговорил Крис, направляясь в заднюю часть самолета. Девушка выполнила просьбу Криса без лишних вопросов. И действительно, стоило трапу открыться, как прямо на него приземлился разъяренный под 2 метра блондин в броне и с молотом в руках. «Тор!» — полетели брови Криса вверх. Боевой запал как-то мигов испарился из Тора. «Крис, хорошо, что я был на борту», — пожал плечами Крис. «Иначе, скорее всего, произошел бы бой». И вновь все собрались на мостике гелликерриера. Только теперь там присутствовали Тони и Тор. Капитан Америка, Железный Человек, Спектр, Халк, Тор, Черная Вдова. Не хватало только Соколиного Глаза. Удивительно, но Мстители собрались за очень короткое время. Крис, например, вообще не думал, что Тор придет на Землю, а участие Асгардского принца в маленьком проекте Фьюри так и останется влажной мечтой директора. «Крис, ты не рассказывал, что у землян появились свои космические корабли?» – проговорил Тор, который с интересом осматривался. «Пока что не космический», – зевнул Крис. «Хотя, учитывая то, в каком состоянии ты находился, неудивительно». Крис от неожиданности закашлялся и чуть не навернулся со стула. Фьюри приподнял бровь. «А в каком состоянии находился Крис?» «Заткнись», – агрессивно зашептал Крис на Тора. Правда, этот панический шепот услышали все, кроме того, кому этот шепот предназначался. «Заткнись, мать твою! Ха-ха-ха!» – запрокинул голову Тор назад. Да все асы знатно удивились, когда мидгардец начал пить больше, чем десятки из них. Пиры от заката до рассвета, а заводилой был Крис. Целый месяц он показывал свою удаль, но это в нашем духе. Великому воину, великое празднество. Фьюри чрезвычайно медленно повернулся к Крису. Спектр, это, не сразу нашел, что сказать. Крис, это инопланетный диалект такой. Да, может показаться, будто Тор сказал, что я весь месяц беспрерывно бухал, но на самом деле, Тони лежал где-то под столом, не в силах держать себя в руках. На самом деле, Наташа спрятала лицо в ладонях. На самом деле, Тор недоуменно осматривался, потихоньку осознавая, что сказал что-то не то. На самом деле, переспросил Фьюри, приподняв бровь. На самом деле, я, Крис уныло вздохнул. Ну да, короче, я все пробухал. Большинство присутствующих больше не могли сдерживаться. Комнату поглотил смех. Ха-ха-ха-ха. Глава 90. Подвох. О, клетка впечатляет, развел руками Локи в герметичной камере. Ну, по-моему, ее построили не для меня. Верно, спокойно подтвердил Фьюри. Она построена для того, кто гораздо сильнее тебя. О, я слышал, ухмыльнулся Локи прямо в камеру. Безумный зверь и маленький мальчик, которому дали больше силы, чем он заслуживает. Первый, силится доказать, что он все еще человек. Второй, имеет огромную силу, но понимает, что не готов к ней. В каком же вы отчаянии, раз призвали на защиту столь убогие создания? В каком я отчаянии? Подошел к камере Фьюри. Ты грозишь миру войной, крадешь неподвластную тебе силу. Неподвластную, сардонически засмеялся Локи. Жалкий человечишка, тебя не скручивает от своего же лицемерия. Или, Локи еще раз ухмыльнулся в камеру. Ваши забавные звери не знают, что вы пытались сделать с Тессарактом. Фьюри не сразу ответил на этот вопрос. Бог хитрости и обмана, качнул головой Фьюри. Должен признать, ваши слова не менее остры, чем ваши клинки. Спасибо, приподнял бровь Локи, но после он сморщился словно в догадке. Ао, тебя жжет изнутри, ты почти подошел к цели, к обладанию силой, что подтолкнет вашу расу. И вдруг, хлопнул в ладоши Локи, тебе напомнили, что такое сила на самом деле. Фьюри хмыкнул, развернувшись. Он пошел на выход. «Дай мне знать, если эта сила захочет журнальчик или еще чего». Стив со вздохом выключил экран. Локи волынку тянет. «Какой?» Не сразу нашел, что сказать. Брюс. «Какой обходительный мало, не молодой ни человек. Прям душка. Что он планирует?» Нахмурилась Наташа. «Он хочет использовать Тессарект для того, чтобы призвать Читаури». «Чита? Кто?» Спросил Стив недоуменно. «Карманная раса Таноса, созданная лишь для завоеваний. Они захватят ему землю, а взамен он отдаст им Тессарект». «Я не покажусь глупым», — нахмурился Стив. «Если добавлю еще один вопрос. Кто такой Танос? Галактическая империя в одной личности», — подал голос Крис, задумчиво покачиваясь на кресле. «Тиран, мясник», — пожал он плечами. «Философ. Представьте, будто бы у Карла Маркса, Ленина и Гелитра появился ребенок, и этому ребенку дали огромную силу, гениальный интеллект и собственную, неповторимую, философию». «Кстати, Тор», — опомнился Крис, пока остальные приходили в себя от ужасающих образов. «Почему Танос не воспользовался прыжками? В Игдрасиле почти нет искусственных червоточин», — дернул плечом Тор. «В свое время Асгард не согласился на их размещение, потому что Бифрёст по всем показателям превосходит их». «Стоп-стоп-стоп, тайм-аут, крутые космологические задроты. Честное слово, будто попал на сходку фанатов Стартрека», — вмешался Тони. «Можно поподробнее о самых передовых способах пространственного перемещения?» — потенциально невероятном кровожадном и могущественном пришельце, а также о Тессаракте, много веков назад империя Кри, одна из передовых империй во Вселенной, начал объяснять Крис, вспоминая всю информацию из того, что узнал в Асгарде. Создала сеть искусственных червоточин. Поначалу это обеспечило армии Кри невероятное преимущество, но после все вдуплили, что нужна лишь технология входа. Червоточину невозможно приватизировать или заблокировать, только уничтожить. Потому что она, червоточина. Сейчас это самый передовой и удобный способ путешествия на огромные расстояния. Большинство кораблей оснащены сложными компьютерами и навигационными системами, которые могут точно рассчитать вход и выход из этой сети. Бифрёст лучше по всех показателям, фыркнул Тор. И владеют ими только асгарцы, хмыкнул Крис. Окей, это было познавательно, задумчиво кивнул Тони, у которого скоро будто бы пар пойдет из ушей. Было видно, что гений уже вовсю прорабатывал теорию того, как эти червоточины обнаружить и как использовать. А Танос, задумчиво проговорил Крис, это, как бы, не наш уровень. В смысле? Спросил Фьюри, заходя на мостик. Его армии исчисляются миллиардами, вздохнул Крис. Космические корабли, крепости, аванпосты. Да у него есть карманные расы, созданные для войны, Скорее всего ему как бы все равно на Асгард, но как бы не все равно. Лицо Тора мигом покраснело, будто бы Крис сказал что-то оскорбительное. Но после он вспомнил о том, как Танос поколотил его собственным молотом. В общем, Тор разозлился, но промолчал. Тогда ему нужен портал, подал голос Брюс. Тессаракт ведь создан для этого, нет более совершенного способа, чем Тессаракт, пробасил Тор. Он, ключ к любой двери. Там, где дверей нет, он их создаст. Дело в технике, задумчиво кивнул Брюс. Иридий. Зачем им нужен Иридий? Как стабилизатор, ответил Тони. С помощью Иридия портал не саморазрушится. Он также позволит порталу открыться шире и держаться так долго, как нужно нашему северному оленю. Все прочие материалы агент Бартон достанет без труда. Еще ему нужен источник энергии высокой плотности, чтобы раскрутить куб. В этот раз вопрос появился у Марии Хилл, до этого наблюдавшей лишь со стороны. Вообще, Фил был помощником Фьюри в оперативных операциях, а Мария действовала как продолжение воли самого Фьюри. И когда вы успели стать экспертом в ядерной астрофизике? Вчера, ответил Тони, будто бы рассказывал какую-то самую обыкновенную вещь. Хотя он 100% хвастался. Это ведь Тони, огромная, мать его, эго, Старк, папка, с заметками Силвига. Теория экстрагирования там есть. До меня ее никто не читал. Я тоже вчера в какой-то степени становился экспертом. Пожал плечами Крис. Только не в ядерной астрофизике, а в химии. На странные взгляды, Крис уточнил. Я пересматривал во все тяжкие. Тони сделал нарочито облегченный вздох. Так значит, Стив пытался подытожить всю информацию. Локи нужен хороший источник энергии. Ему нужно разогреть куб до 120 миллионов кельвинов для преодоления кулоновского барьера. Если, Тони подхватил мысль Брюса. Силвик не придумал, как еще стабилизировать квантовый туннельный эффект. Тогда для слияния тяжелых ионов ему подойдет любой реактор на планете, с улыбкой кивнул Брюс. Наконец кто-то говорит, как человек. Поцелуйтесь уже, вздохнул Крис. У Тора инопланетный диалект, у вас, задротский. Я надеялся, вставил Фьюри, что доктор Биннер сможет отследить куб. Твоя помощь, Старк, ему бы не помешала. Тони пожал плечами. Поиграем, доктор. Геликер Риер действительно обладал лучшими игрушками. Казалось бы, даже для такой специализированной задачи, как поиск одной вещи по гамма-излучению, присутствовали лучшие инструменты. А чего не было, сразу же доставляли. Знаешь, Брюс, водил Тони пальцем по экранам. Тебе обязательно нужно будет посетить башню Старка в Нью-Йорке. Там наверху 10 этажей лаборатории. Залюбуешься, это сказка. Спасибо, но... Брюс неловко улыбнулся. Мое последнее посещение закончилось Гарлемом. Да ладно, вздохнул Тони. Ни тебе стрессов, ни нервов. Все будет отлично. Кри, Спектр, неловко исправился Брюс. Мне кажется, так не считает. Он был справедливо агрессивен. О, не обижайтесь на Криса, приподнял руки Тони. Он человек крайностей. Не всегда сдерживается, любит до посинения и ненавидит до скрежета зубов. Я пока не уверен, максимализм. Это следствие его молодости, или все характера, но, Крис, хороший человек, да я, Брюс виновато улыбнулся, да я и не обижаюсь, мне кажется, его претензии справедливы, но все же, подал голос Стив, зашедший в лабораторию. «Пристрастность Криса может быть губительна. Тем более, вы не можете контролировать это». Тони отвернулся от экрана и посмотрел на Стива, слегка приподняв бровь. «Ты хочешь сказать, что Крис – это наша проблема?» Стив, хоть и говорил мягко, но держал уверенную осанку. «Нет, я хочу сказать, что он может быть, как нашим сильнейшим союзником, так и самой большой угрозой. Это зависит от нас. Мы должны направить его». Тони хмыкнул, его губы изогнулись в едва заметной усмешке. «Капитан Америка, наставник, что ж, мне нравится. Правда, что ты будешь делать, когда Крис тебя проигнорирует? А он это сделает, уж поверь мне, на нем где сядешь, там и слезешь». Стив медленно выдохнул, сцепив руки за спиной. «Я не говорю о наставлениях, Старк, я говорю о примере. Крис потерян, его сила также пугает его, как и нас. Но если мы покажем ему, что он не один, что у него есть команда, которая его поддержит, он справится. Он хочет найти ответ в себе, но нет ничего постыдного в том, чтобы опереться на плечо товарища. Так мы выиграли войну, вместе». «Ао, да», усмехнулся Тони. «Пожалуйста, только не это. Мне все детство толдычили подобные речи, право слово, у меня подобные истории от зубов отскакивают». Стив вновь почувствовал намек на агрессию в словах Тони. Он не понимал, в чем может быть причина неприятия сына его старого друга, но должен был признаться, это было неприятно. «Занялись бы вы делом, мистер Старк, а я чем занят?» — хмыкнул Тони. «Почему Фьюри созвал нас в последний момент? Почему так поздно? И что он еще не сказал? Я не решу проблему, не зная переменных. Ты думаешь, Фьюри что-то скрывает? Он шпион, капитан. Он истинный шпион. Он всю свою жизнь работал шпионом и сражался против себе подобных. Он сначала скрывает информацию, а только потом определяется, секрет это или нет». Тони повернулся к Брюсу. «Тебя это тоже напрягает?» «Я... просто... доктор...» — настоял Стив. «Ну...» — Брюс задумался. «Тони, ваша башня ведь уже сколько работает? Год, пока это только прототип. Чистая энергия — это новое слово в этой отрасли. А природа энергии просто невероятно похожа на Тессаракт. Мой отец вдохновлялся новым элементом от работы с этим артефактов», — пожал плечами Тони. «Я имею в виду...» — задумался Брюс. «Нет более подходящего кандидата для работы с Тессарактом, чем Тони. И вообще...» — покачал головой Брюс. «Шпионская организация изучает инопланетный артефакт, чтобы подарить человечеству энергию, звучит не очень правдоподобно. Возможно», — улыбнулся Тони, заглядывая в телефон, «я смогу прояснить этот момент, когда моя программа закончит взламывать архив щита». Стив переменился в лице. «Прости, ты только что сказал, моя программа запустилась, когда я зашел на Геликерир, и ты удивлен, почему тебя не привлекли сразу? Интеллектуальная разведорганизация и боится интеллекта? Как-то это не круто. Есть приказы, Старк», — слегка повысил голос Стив от переизбытка чувств. С одной стороны, он понимал, Тони поступил слишком своевольно, но с другой, он тоже чувствовал подвох в словах Фьюри. «Приказы», — хмыкнул Тони, — «не в моем стиле». «Стиль — это все, что тебя волнует. Напомни мне», — нахмурил брови Тони, — «кто стоит в лаборатории в костюме с побрякушками и вряд ли здесь нужен». Брюс попытался разрядить напряженность между ними. «Стив, ты же не отрицаешь, что все это немного странно?» Стив не смог дать внятного ответа на этот вопрос. Хотел, но не мог. Колсон, один из старших офицеров, подошел к Филу, показал ему планшет. «Мы нашли зацепку». «По какому делу?» «Нападение неизвестного в черной броне на Спектра в Нью-Йорке двое суток назад. Мы нашли свидетеля». «Что?» Увидел он прямую трансляцию с камер, где сидел один заключенный в оборванной одежде. «Но оперативники Лаки ведь всех разогнали. Бездомному удалось спрятаться в завалах», — улыбнулся мужчина. «И он все видел». Фил напряженно кивнул, не отрывая взгляда от экрана. «Лаки умен, но высокомерен. Он не уделяет внимания деталям, недооценивая жалких, по его же словам, людей. Начинаем допрос. Нам нужно знать все уже вчера». Глава 91. Скомпрометирован. Фил Колсон смотрел на экран, который транслировал картинку комнаты для допроса прямо из полицейского управления Нью-Йорка. Что поделать, другие задачи, поиски Тессаракта и кукол Лаки, не давали ему возможности для вылета с Геликкериера. Но даже так, Фил держал руки на пульсе. В комнате сидел неопрятного вида мужчина. На лицо были признаки наркотической и алкогольной зависимости. Отрытые документы прямым текстом говорили, Мужчина определенно точно без определенного места жительства. Показания от подобной личности практически ничего не будут стоить в суде, но они не в суде, и каждый, в данном случае единственный, возможный свидетель на вес золота. Над головами еще висел дамоклов меч в виде как минимум двух неизвестных с огромным боевым потенциалом. «Начинайте допрос», нажав на кнопку коммуникатора, приказал Фил двум агентам щита, которые допросы проводили. «Мистер Уэйт, верно?» «Да», прохрипел мужчина прокуренным голосом. «Нам стало известно, что вы были очевидцем погрома на окраине Нью-Йорка двое суток назад. Наши сведения верны?» «Слушайте», – неуверенно пожал плечами мужчина. «На самом деле, мне не нужны проблемы. Как то я», – Фил моментально начал отдавать распоряжения. Он запуган поднявшейся суматохой. Думает, что его могут порешить в качестве свидетеля или разменной монеты, начал разъяснять ситуацию агентам за столом. «А это значит, что допрашиваемый скорее всего действительно был свидетелем тех событий. Дайте ему знать, что он не преступник, и пряник. Мягкий подход, но мне нужна информация прямо сейчас. Отправлять допрашиваемого мариноваться – не вариант». Агент за столом еле заметно кивнул. «Мистер Уэйт, вы не преступник», – мягким голосом сказал агент. «И вы можете уйти отсюда в любой момент». «Правда?» «Конечно», – спокойно кивнул агент. «Но ваша информация может сыграть решающую роль в чрезвычайно важном расследовании. Настолько важном, что мы готовы платить за нужную информацию». «Сколько?» $5000. «Пять». «Конечно», – усмехнулся мужчина. «Вы можете уйти прямо сейчас, и мы не будем вправе принуждать вас». Легко сошла ложь с его уст. «Щит всегда добивается чего хочет. Или можете предоставить информацию и выйти из участка, но с $5000 в кармане и твердой мыслью, что вы помогли своему государству. Я все расскажу». Крис смотрел перед собой и ничего не видел. Сильнейшая мигрень и чувство моральной усталости накатили с новой силой. Все-таки бессонница и его доконает до белого коленя. Он пытался спрятаться, убежать от этого отвратительного чувства, но ничего не получалось. Ни молочный коктейль, ни смешные видел на ютюбе. Да даже его друзья будто бы сговорились для того, чтобы ему было еще хреновее. Началось все спонтанно, наверное. Крис решил посидеть в тишине, то бишь зашел в лабораторию к Тони и Бенниру. Второй хоть и стал вести себя скованнее, но успокоился, когда осознал, что Крис не собирается набрасываться на него здесь и сейчас. Не до того ему было. Колени еле держали собственное тело. В общем, после зашел Фьюри, и Тони встретил его определенным вопросом, заставившим Фьюри замереть. «А что такое фаза 2?» Развернул он экран, где показывались файлы, которые он достал с серверов щита. Фьюри не успел ответить, придумать ответ, когда пришел Стив и положил на стол оружие невероятно футуристичного вида. «Вот что, щит использует куб для производства оружия. Роджерс, мы собирали все, что касается Тессаракта», начал оправдываться Фьюри. «Но это ни в коем случае не...» «Простите, я извиняюсь, что вы собирали». Тони показал другой файл, на котором была изображена боеголовка, в центре которой отчетливо прослеживалась энергия Тессаракта. Даже схема выглядела устрашающе. «Я ошибся, директор», – разочарованно сказал Стив. «Мир ни капельки не изменился». Дальше в лабораторию зашли Наташа и Тор. Брюс обратился к Наташе. «А вы знали об этом?» – указал он пальцем на боеголовку на экране. «Что, доктор, уже хотите удалиться?» Приподняла бровь шпионка. «Я был в Мумбаи, более чем удаленно. Лаки вами манипулирует. А вы, что, простите, делаете?» Саркастично усмехнулся Брюс. «Ну, вы здесь не из-за моих красивых глаз, а? Я никуда не уеду, зря вы занервничали», — хмыкнул Брюс. «Но я хочу знать, почему щит использует Тессаракт для разработки оружия массового поражения». «Из-за него», — спокойно указал Фьюри. Все присутствующие как-то синхронно посмотрели на Тора. «Меня то ли спросил, то ли утвердил Тор. Пару месяцев назад на Землю вторглись инопланетные гости, чьи разборки закончились разрушением маленького городка. И мы поняли, что не только не одни во Вселенной, но и до смешного беззащитны». «Беззащитны», — усмехнулся Тор. «А Крис что там делал? Спектр один, и он не способен защитить 8 миллиардов человек одновременно». «Защищать, да», — максимально саркастичным голосом сказал Крис. «Создам-ка я ядерную боеголовку». «Для чего?» «Для защиты, чего непонятно то. Любимая ложь, которой мы обожаем ссать друг другу в уши». «Прости, тебя это задело?» — приподнял бровь Юрий. «Ежу понятно, что Наташа была в курсе, указал он на свою подругу. «Но я ни сном, ни духом». «Почему это тебе было ясно?» — хмыкнул Крис. «Тебе было понятно, что я взбрыкну. Потому что я шел в щит с четкой мыслью, я применю свои силы для благого дела, для чего-то, что стоит выше обычной бюрократии и интересов. А вы использовали меня как зонтик, пока мастерите оружие массового поражения. Боеголовки добра, мать его!» Фьюри сцепил руки за спиной, напрягая челюсть, но сохранял внешнее спокойствие, наблюдая за разгорающимся конфликтом. Его единственный глаз быстро скользил по лицам мстителей, словно пытаясь предугадать, кто будет следующим, чтобы высказать все, что у него на душе. «Это не оружие массового поражения», — сказал Фьюри после тяжелой паузы. «Это необходимость. Мы не строим звезду смерти, мы защищаем планету. Асгард не воюет с вами», — нахмурился Тор. «Но кроме вас есть кто-то еще, те, с кем нам трудно тягаться. Не только Локи узнал, что вы работаете с Кубом», — взбрыкнул Тор. «Использование Тессаракта — это сигнал к тому, что Земля готова в высшей форме войны. Вы вынудили нас. Это не защита», — Стив пронзительно посмотрел на него. «Это гонка вооружений. Я уже видел, чем такие вещи заканчиваются. Это всегда один и тот же сценарий. Кто-то запускает первую ракету, и все остальные следуют за ним». «О, да, Роджерс, конечно, вы, святой глаз 20 века», — хмыкнул Тони, скрестив руки на груди. «Все в мире черное и белое, да, нет места для серых зон. Прости, Старк, разве ты не был против?» «Ядерное сдерживание, да», — хмыкнул Тони. «Меня просто бесконечно раздражает то, что ты пытаешься всех образумить по методичке «Мораль 101». «Извини, можешь сформулировать свои претензии?» — обратился Стив к Тони. «Я думал, люди более развиты, Торг Фьюри. Извини, разве мы прилетаем на чужую планету чуток повзрывать? Вы правда, парни, так наивны?» — спросила Наташа. «Щит отслеживает потенциальные угрозы». Голоса накладывались друг на друга, сменялись цели претензий. Казалось, что каждый ругается с каждым. Все это лишь усиливало мигрень внутри его черепа. Крис резко встал со стула, вызывав скрежет. Все смолкли и посмотрели на него. «Мстители», — горько усмехнулся Крис. «Обосрители, мать его. Да у Леонардо Ди Каприо выше вероятность воссоединиться с Оскаром, чем мы объединимся в одну команду. Вообще-то он получил Оскар за выжившего». «Серьезно», — удивился Крис, но мигом опомнился. «Короче, мы как 5 Майклов Джорданов в одной команде. Все круты без сомнений, но если один Майкла Джордан встретит другого, они убьют друг друга. Между нами нет химии, мы просто кучка психопатов со сверхспособностями. Мы не способны на сотрудничество». Тишина после слов Криса повисла настолько тяжелая, что даже гул двигателей Геликерриера казался далеким и приглушенным. Все смотрели на него, кто с удивлением, кто с раздражением, кто с неприкрытым недовольством. «Потрясающе!» — наконец нарушил молчание Тони, медленно хлопая в ладоши. «Настоящий вдохновляющий спич. Прямо чувствую, как единство растет у нас на глазах». «Да хватит уже, Старк», — бросил Стив, уставившись на него. «Ты только усугубляешь ситуацию своим сарказмом». «А ты своими пафосными речами, Роджерс», — огрызнулся Тони. «Мы все знаем, что ты святой, спасибо за напоминание, но не все живут в твоем идеальном прошлом». «Может, хватит?» — холодно спросила Наташа, ее голос звучал словно острое лезвие. «У нас враг с армией на подходе, а вы двое здесь, как два петуха в курятнике. Нужно приступить к делу». «К делу, говоришь?» — голос Криса стал тише, но в нем все еще чувствовалась скрытая ярость. «Хорошо, давайте к делу. Что у нас есть? План? Стратегия? Мы с вами сидим здесь, тыкаем пальцем в друг друга и занимаемся тем, чем мы в принципе лучше всего умеем, дерьмовыми командными взаимодействиями». Он громко фыркнул, пытаясь выплеснуть раздражение, и направился к выходу. Но перед дверью остановился и резко развернулся, поднимая перед всеми два средних пальца. «Идите в жопу». Проводив уход Криса, присутствующие посмотрели друг на друга и продолжили ругаться. «Транспорт 66 Браво, сообщите коды подтверждения. Я вижу вас на радаре, но вас нет в списке. Что везете?» «Прием, оружие и боеприпасы», — спокойно ответил Клинт и обратился к пилоту. «Открывай трап». Достав лук и стрелу с взрывным наконечником, Клинт прицелился в одну из турбин. «Все шло согласно плану. Ты доволен? Это и был твой план?» Крис остановился напротив камеры, скрестив руки на груди. Его голос звучал устало, но твердо. «Мой план?» — Локи приподнял бровь, его улыбка стала шире. Ах, Спектр, мне казалось, что вы немного сообразительнее. Разве ты не видишь, это не просто мой план, это ваш неизбежный провал. Крис хмыкнул, слегка покачивая головой. Провал, все, что я вижу, так это кучку людей, которые пытаются справиться с твоей хренью. И да, пока у нас не особо получается. Но знаешь, в чем разница между нами и тобой? Лаки с интересом наклонился вперед, его тонкие пальцы сжались на коленях. Просвети меня, мы можем адаптироваться. Ты же, Крис махнул рукой в его сторону, ты просто одержим. Все, что у тебя есть, этот твой чертов тессарок, ты какая-то убогая философия о том, что ты выше всех. Ты настолько уверен в своей правоте, что даже не замечаешь, как все разваливается у тебя под ногами. Лаки резко засмеялся, громко и торжественно, будто Крис рассказал самую смешную вещь на свете, а его улыбка, злорадствующая, полная скрытых подвохов, напрягала. Ох, Спектр, снисходительно он сверкнул зубами. Ты хоть отдаленно представляешь, насколько ты слаб? Крис нахмурился. Неужели ты думаешь, что твоих мордоворотов в броне хватит на меня одного? Лаки еще раз засмеялся. Поверь мне, шепотом обратился Лаки к Крису. Он, твой главный враг, победить которого ты не в силах. Что ты имеешь в виду? Он, их разве не двое? Ты еще не понял? Еще шире оскалился Лаки. Я никого не приводил с собой. Тессарект переместил только меня. Тогда кто он? Мутант? Ао. Он единственный человек в мире, способный насмерть забить Халка и без шансов уничтожить тебя самого. Угадай с трех раз, кто он? Крис не смог ответить, так как его разум накрыла новая волна усталости. Слова бездомного свидетеля были настолько шокирующими, что у Фила зазвенело в ушах. «Повтори», — напряженно приказал Фил. Агент попросил свидетеля повторить историю. «Ну, это...» — почесал мужчина затылок. «Я не с самого начала все видел, но, когда первые взрывы стихли, я слегка высунулся и увидел». «Продолжайте», — надавил агент, как несколько людей просто стояли на месте. Они были в снаряжении, ружья там, дальние отпугивали зевак, но, в принципе, они просто стояли. Стояли и ждали. Ждали чего? Потом... Перешел на шепот мужчина. Появилась синяя вспышка. Тессарактом можно манипулировать в ограниченных диапазонах. Конечно, не на другую планету, но переместить кого-то внутри планеты, одного человека, спокойно. И оттуда вышел мужчина, весь в черной, металлической броне. И он начал ее снимать, а после, продолжайте, рявкнул агент. Там был этот, как его, он во всех новостях, как железный человек. Мужчина зажмурился. Да, Спектр, Он снял броню и отдал ее бойцам. Уничтожить Халка. Фьюри напряженно нахмурился. Мы знаем лишь одного человека, способного на такое. И глаза. Вспомнил мужчина. Синие, мутные. Неизвестно, есть ли у Скипетролаки ограничения. Но факт остается фактом. Все под угрозой подчинения. Кончики пальцев Фила похолодели. Липкий, противный пот пропитал его рубашку, а под конец замялся мужчина. Он размахнулся и ударил себя в челюсть, отлетел прямо и пробил собой здание. «Боже мой!» — вырвалось у Фила несознательно. «Боже, Нападавших было не двое. Один нападавший, а в другой точке устроили спектакль. Дрожащими руками он выхватил рацию и обратился к Фьюри. «Директор, срочная тревога. Спектр скомпрометирован. Наконец-то!» Торжественно ухмыльнулся Лаки. «Ну что, Спектр, и тебе не под силу тягаться с самим собой?» Крис не ответил, да и не мог ответить. Его глаза застилала синяя пелена. «Что опять?» Простонал Крис, сидя на удобном кресле. «Опять эти тупые тесты». И вновь его затянуло в собственную галлюцинацию. Крис увидел бланк на столе психотерапевта. П-500 вопросов. «А чё так много-то?» Тем временем на другом конце вселенной, в сердце огромной космической крепости, сидел мужчина с фиолетовой кожей, одетый в золотую броню. «Мистер Уоллис», — проговорил Танос в пустоту, — «это ведь чистая формальность. Ответите на вопросы и можете быть свободны. Наши профилактические сеансы подходят к концу». И никто не видел пугающей улыбки на лице безумного Титана. Глава 92. Битва Титанов. «Доктор», — настойчиво, но в то же время мягко обратился Стив. «Опустите скипетр». И вдруг Брюс Беннер осознал, что не только стоит перед всеми в агрессивной позе, но и в какой-то неизвестный промежуток времени умудрился взять скипетр Лаки в руку. Тем временем на компьютере лаборатории пропиликал звук оповещения о конце алгоритме поиска. Тессарект был найден. Опустив скипетр, Брюс быстрым шагом сблизился с рабочей станцией. «Простите, детки, но мой фирменный трюк вам теперь не увидеть». В который раз за последние несколько часов Брюс пожалел о своем скором согласии. Он старался жить в гармонии с самим собой, помогать нуждающимся, используя свою истинную ипостась хоть и не полнопрофильного доктора, но хоть что-то. Да, он жил в самых бедных городах мира, но самое ироничное заключалось в том, что риск потерять контроль в таких местах меньше, чем в цивилизованных городах. Бездарная, бесполезная, но мирная жизнь его, наверное, устраивала. Выбора-то у него не было. Халк нависал над его головой каждую секунду, каждый божий день. Он жил с подавленным страхом вновь потерять себя, и выхода не было, ни лечения, ни трусливого, но в каком-то смысле закономерного итога в виде пули в рот. Борьба с самим собой, чье поражение выльется в борьбу с окружающим миром. Возможно, это может стать основой оскароносной истории, ведь что любит жюри, верно, драму. Вот только главных героев подобных историй ждет и оскароносная концовка, по все канонам, естественно, трагичная, лицемерная гармония на грани. С каждым днем возрастающая ярость под его венами пряталась за робкой улыбкой. Хотелось ему вернуться в свои молодые годы, где самым большим препятствием был разговор с девушкой. А теперь он, в этом цирке уродов, где медведь на велосипеде, он сам. И компанию ему составляли клоуны, акробаты и безумные ученые. Мстители были странной концепцией. Сама по себе идея собрать в команду людей экстраординарных талантов и таких же экстраординарных навыков была великолепна. Нет, серьезно, каждый из присутствующих – стихийная сила сама по себе. Но это не значило, что они вдруг сядут и станут командой «Не разлей вода». Тони и Стив были великолепны сами по себе. Один – гениальный ученый, который использует свое эго для помощи другим. Второй – человек чистейших помыслов, от которого не чувствуешь и грамма фальши. Но, к сожалению, эти двое были словно разных полярностей. При любом разговоре – неизбежный конфликт. Тор был, ну, инопланетянином. Пока что он ничего о нем не знал. Наташа, шпионкой, харизматичной, смазливой, но он совершенно ей не верил. Впрочем, так же, как и Фьюри. И они не обманули его ожиданий. А Крис, на самом деле он был самым нормальным, наверное. Конечно, ему было до смерти неприятно от осуждающего спича Криса, но в какой-то степени это было освежающе. Все вокруг, кроме Тони, возможно, ходили вокруг него будто на цыпочках. Они за многие километры обходили тему Халка и никогда не осуждали. Хотя Брюс, честно говоря, был не против осуждения. Он ведь осуждал себя каждый день. Возможно, он сам нуждался в какой-то легкой форме эмоционального насилия. Знать, что тебя все осуждают, но бояться сказать об этом было удушающе. И он сам, Халк в «Мстителях». Это звучало грозно, но по факту невозможно. Лишь в считанные мгновения желания Брюса и Халка совпадали, что давало какую-то эфемерную иллюзию контроля. Брюс не удивится, если Халк вдруг решит поубивать всех присутствующих к чертям собачьим. Они его раздражали, а Халк терпением не славился. Зачем же он согласился на сотрудничество? Ну, Брюс сам не знал, уже жалел, но до конца не был уверен. Но скорее всего тут сыграло его желание вернуться в цивилизацию. Когда пришла Наташа, Брюс ожидал, что они ищут Халка. Но нет, они искали именно Брюса Биннера за его профессиональные качества. Качества, о наличии которых сам Брюс начал забывать. Брюс хотел перестать быть беглецом. Он устал от подобной жизни. Он хотел быть частью чего-то большего. Хотел чувствовать, что он не просто проблема, которую нужно держать под контролем, а человек, который может помочь. Хоть раз в своей жизни быть не разрушителем, а созидателем. Как жаль, что это останется всего лишь несбыточной мечтой. Нашел координаты, прищурился Брюс и сразу же переменился в лице. Боже, алгоритмы указывают на Манхэттен. Бум. Громкий взрыв ударом прошелся по барабанным перепонкам, выбил стекла, разбросал в разные стороны не только оборудование, но и всех присутствующих. Геликерриер начал моментально терять высоту, а это значило лишь одно. Повреждена одна из главных турбин. Стив и Тони почти не пострадали, разве что в ушах звенело. Надень костюм, помог Стив встать Тони, будто бы не они несколько секунд назад чуть не подрались. Да, ты прав, Фьюри повезло больше всего. Уже через несколько секунд он встал, отряхнулся и побежал на мостик, одновременно с этим отдавая распоряжение. Старк, там застопорился третий двигатель, нужно выбраться наружу и вновь его запустить. Понял, моментально отреагировал Тони. Колсон, включи блокировку в тюремном отсеке. Потом быстро в арсенал. Есть, Романов. Наташе и Брюсу не очень повезло. Их выбросило в машинный отсек. Несколько труб чуть не придавили их обоих. «Мы в порядке», – прокряхтела Наташа, освобождая ногу из обломков. Наташа с напряжением перевела взгляд на доктора, ожидая худшего. «Но, черт», – устало вымолвил Брюс, отряхиваясь. Еле сдержался. Она облегченно выдохнула, когда поняла, что Халка сегодня не будет. Халк внутри закрытого летательного аппарата – настоящий кошмар. Она отвлеклась, когда услышала звук шагов. «Кри». Наташа проглотила собственные слов. Ведь глаза Криса были мутного голубого цвета. Не те кристально чистые, которые иногда у него появляются, а мутные, словно два грязных стеклышка. Верный признак подчинения Лаки. «Романов», — раздался тревожный голос Фьюри. «Спектр, наш враг, он находится под контролем Лаки». «Да я уже поняла», — невозмутимо ответила Наташа. Крис проигнорировал девушку, а та ничего не могла поделать. В один рывок он сблизился с Брюсом и ударом ноги проломил телом ученого весь машинный отсек. Через секунду из внутреннего ангара раздался полный ярости вопль. Наташа начала молиться. «Директор», — пересохшими губами сказала Наташа, — «нам нужно подкрепление». «Вы охренели, суки», — орал во все горло Крис, пытаясь вырваться. «Отпустите, твари. А-а-а». Многократные походы на прием к психотерапевту были привычны. Они раздражали, но были совершенно безобидны. Но был в жизни Криса один нелицеприятный момент времени, когда его вспышки агрессии были сильнее, намного сильнее. И в подобные моменты, в те, когда он не контролировал самого себя, приходили несколько человек с ремнями и смирительными рубашками. Они опутывали его кричащее тело и вели в изолятор, пока он не придет в себя. Неприятные воспоминания, но Крис первым признается, что это было необходимо. «Так, почему же он испытывает это снова, твари, твари?» — орал Крис, пока его держали несколько мужчин. В галлюцинации он не чувствовал собственных сил, сил, которые он унаследовал от Геракла. Он был обыкновенным 20-летним парнем, которого довольно легко скрутить толпой. Но Крис сделан не из простого теста. Оттопырив голову назад, в следующий же момент Крис с размаху ударил ближайшего мужчину лбом по носу. Отвратительный хруст и вылетевшие капли крови отлично показали, что удар Криса пришелся в яблочко. Позже Крис подобрал ноги под себя и сделал кувырок, избавляясь от настойчивых объятий. Припав к ближайшей стене, Крис тяжело отдышался. Он встал в стойку, подражая Стиву, и из-под лобья уставился на своих похитителей. «Давайте, сучки», — ухмыльнулся Крис, подняв кулаки вверх. По одному. Стоило Крису выйти в ангар, как его встретила орущая зеленая ракета весом в несколько тонн. Крис, все еще находившийся под контролем, моментально накренился вперед и захватил одну из ног Халка в захват. Разъяренные удары двух кувалд по спине хоть и приносили ощутимое неудобство, но своей хватки Крис не ослабил. «А-а-а!» – закричал Крис от напряжения и наклонился через себя, на огромной скорости впечатывая Халка в пол. Металлический пол порвался от въехавшей в него ноши. Халк пришелся в себя буквально через секунду, но этой пресловутой секунды хватило Крису, чтобы нависнуть над ним. Рука уже была оттянута для последующего удара Халку в голову. Бум! Твари! Уставший до предела Крис склонился над тремя телами, которых он кое-как, но уложил. А это он считал огромным достижением. Но прямо по коридору к нему неслась толпа медицинских работников. И конца этой толпе не было. Но пришла помощь. Двух медбратьев, которые бежали первыми, пришибло одним изящным ударом ноги. Девушка с зеленой кожей схватилась за стоящий неподалеку шкаф и опрокинула его перед собой, создавая импровизированное препятствие. «Гамора!» — облегченно закричал Крис и выставил перед собой указательный палец. На кончике пальца начала образовываться красная сфера, вибрирующая изнутри. «Отойди в 100, а?» — Крис недоуменно открыл рот, когда зеленая ручка с силой захватила его палец и прервала активацию техники. «Гамора, какого хрена?» Казалось, что сейчас произойдет что-то невероятное, непоправимое, окончательное и невероятно разрушительное. Крис стоял на широкой груди Халка, пока монстр под его ногами приходил в себя. Удары Криса превратили лицо Халка в месиво, которое хоть и зарастало, но не выглядело нормально. В следующий момент Крис сформировал на кончике своего указательного пальца красную сферу, но она сразу же погасла. Крис с недоумением поднял палец к мутным глазам, пытаясь осознать, техника не сработала. Размашистый удар Гамора в челюсть выбил из Криса весь дух. Девушка не церемонилась, а, так и не произнося ни звука, смачно сломала ему челюсть. Крису понадобилось несколько долгих секунд, чтобы встать и прийти в себя. «Гамала!» – прошепелявил он. «Тёса фигня!» Девушка покачала головой и указала на свой рот, показывая, что еще не может говорить. Но она заговорила другим способом. Встав перед ним в боевую стойку, она ясно показала, сейчас кого-то будут очень сильно бить. «Да тё тут произойдёт!» Фиаско с формированием техники недолго оставила Криса, с мутными глазами, в недоумении. Только-только он собрался закончить Халка собственными руками, как, бум, металлический молот, искрящийся молниями, смачно прилетел ему в челюсть, нахрен выбрасывая Криса с внутренних ангаров на верхнюю палубу. Да, прямиком через железный потолок. Звон от удара стоял такой, что даже Халк поморщился. Крису понадобилось несколько секунд, чтобы собрать мутные глаза в кучу. Встав со своего места, где на него светило солнце, а падающий геликерриер окружали облака, Крис посмотрел на врагов. Стоя в метре друг от друга, прямо напротив него стояли Халк и Тор, и оба имели очень решительные выражения лица, на которых прям читалось: «Мы хотим тебя хорошенько отделать. Очнись, Крис», – пробасил Тор, – «иначе мне придется наглядно показать, кто из нас сильнее», после чего добавил, будто оправдывается: «Не то чтобы я не знал об этом, конечно». Внутри собственного разума Крис сражался против Гамора и даже не подозревал, что в реальности он сражается с объединенной командой Эстора и Халка. Да начнется битва титанов. Глава 93. Битва титанов. Часть 2. Хилл. Статус. Рявкнул Фьюри, вычленяя с экранов любую крупицу информации. Нападение на геликерриер, диверсия, иначе и не скажешь, было целенаправленно, безжалостно и невероятно успешно. Другими словами, их застали со спущенными штанами. Первое. Клинту Бартону и его диверсионной группе позволили без каких-либо проблем вывести из строя один из двигателей. Нет, сами двигатели конструировались на совесть, многочисленным протоколам и перестраховкам не было конца. Но Клинт знал, как и куда ударить. Взрыв вызвал цепную реакцию в виде частичного уничтожения корпуса в месте попадания. Осколки попали в двигатели те же протоколы перестраховки, что, иронично, заставили двигатель приостановить работу, хотя иначе и быть не могло. К счастью, на борту присутствовал тот, кто эти двигатели конструировал. Тони Старк идеально подходил под эту задачу, вычищение турбины и ее перезапуска. Стив Роджерс должен оказать поддержку. Второе, сама диверсионная группа. «Сэр, мы», Хилл не успела доложить текущую ситуацию, так как слова застряли у нее в горле. Маленький предмет, вкатившийся на мостик, привлек ее внимание. Граната. Фьюри даже не успел задуматься о смысле сказанных слов, как тело само отпрыгнуло и сгруппировалось. Бум. Оглушительный взрыв на долгое время оставит после себя неприятный писк на заднем фоне. Но у него не было времени приходить в себя. Встав в одно движение, Фьюри сблизился с ближайшим вражеским оперативником. Молниеносный удар в кадык заставил врага схватиться за горло. Николас моментально вытащил большой армейский нож с тактического жилета и воткнул его неприятелю в глаз. Еще трое захватчиков наконец отреагировали. Наставив на него ружья, они открыли огонь, но Фьюри заранее отпрыгнул назад, спрятавшись за мостик. Достав пистолет и на автомате спустив курок, он высунулся из укрытия и двумя меткими выстрелами прикончил нападающих. Третьего положила Мария, и только-только Фьюри подумал, что они отбили нападение, как тихий, еле заметный на фоне хаоса, щелчок раздался на управляющей панели. Единственный глаз Фьюри расширился, когда он увидел стрелу со специальными разъемами, которая торчала из управляющего компьютера. Николас перевел пистолет в вентиляцию, откуда и произошел выстрел, но фигура Клинта скрылась в отблесках пуль, отскакиваемых от места, где он был секунду назад. «Романов», тяжело дыша, включил Николас гарнитуру. «Поймай Бартона». «Поняла», последовал решительный ответ лучшего агента. «Сэр». Панический голос старшего инженера не предвещал ничего хорошего. Первый двигатель вышел из строя. Он просто остановился. «Ты хочешь сказать», поджал губы Фьюри, «что у нас два их четырех двигателей?» Фьюри срочно схватился за ближайший поручень, потому что геликерриер знатно тряхнуло. Тянущее чувство в животе, словно на падающем аттракционе, говорило только об одном. «Сэр, мы падаем. Неконтролируемое падение. Один неработающий двигатель, это неприятно, но терпимо. Да, геликерриер потеряет возможность маневрировать, но он не упадет с неба. Два, настоящая катастрофа. Старк, «Ты это почувствовал?» – закричал Фьюри. «Мне нужно, чтобы ты починил третий двигатель прямо сейчас. Это мой первый день на работе, босс». Саркастично раздалось с другой стороны. «А сверхурочные за это полагаются? Медали тебе достаточно. У меня, знаете ли, уже не хватает места на парадном пиджаке. Не хотелось бы ходить, как какой-нибудь северокорейский генерал. Старк, за работу, живо». «Ну, это я тебе еще припомню, пират». «Казалось бы, проблем полные штаны». «Да, те самые штаны, которые еще болтаются в районе щиколоток и не могут прикрыть голую задницу. Но две первые проблемы, диверсия и неработающие двигатели, всего лишь цветочки. Что с большими парнями?» Напряженно обратился Фьюри к Марии. «Хорошая новость. Халк и Тор работают вместе». Мария на секунду замялась, не понимая, как сформулировать мысль. «Плохая. Эффект оставляет желать лучшего». Лицо Тора покраснело от напряжения. Обе его руки сцепились с руками Криса, но хваленная сила Тора дала сбой. Крис ему не уступал. «Мы не враги тебе, Крис». Поправка. Крис его превосходил. Крис откинул голову назад, чтобы в следующий момент с громогласным стуком удариться лбом в нос Тора. В нужный момент он, естественно, отпустил свои руки. Тор превратился в кувыркающийся снаряд, летящий к краю геликерриера. Удар был настолько сильный, что не только поломал Тору нос, но и на секунду лишил его сознания. Благо он опомнился в последний момент и призвал свой молот, который спас его от унизительного полета вниз. Иргаа! Полный ярости рев Халка был бы страшен для обычного человека. Для Криса это стало верным признаком, куда и с какой силы бить. Маленький по сравнению с мордой Халка кулак въехал зеленому монстру в лицо, отправляя того кувыркаться к Тору. Благо, намного большая масса не дала ему скатиться на самый край. «Бенир, нам нужно объединиться», — прокряхтел Тор, встав около Халка. «Встать около Халка – ошибка. Назвать Халка Бенниром – большая ошибка». Зеленая кувалда отправила Тора за край геликерриера, но асгардец моментально вернулся благодаря своему молоту. «Какого суртура ты творишь?» – заорал Тор. «Халк сам». Басовитый голос зеленого чудища был переполнен яростью. «Ты». Лицо Тора покраснело от ярости. «Ты тупой». Наконец нашелся, что сказать. «Ты тупой». «Нет, это ты тупой». «Тор туп». Бум. Крис на деле показал, почему нельзя отвлекаться от своего врага. Сначала один удар, равный реактивной ракете, врезался в скулу Халка. Затем второй, не уступающий первому, попал Тору в живот. Тор и Халк разлетелись словно кегли в боулинге, где шаром выступил Крис. «Дебилы», — вырвалось из Криса, даже сквозь затуманенное сознание. «Дебилы», — вымолвил Фьюри, смотря на это с мостика. «Дебилы», — вздохнула Гамора, уворачиваясь от удара Криса и отвечая своим, но гораздо более точным. В реальности у Гаморы не было бы шанса против Криса. «Да, первая, межгалактическая убийца со стажем, учившаяся мочить своих врагов с детства. Но одно дело – нож, а другое – танк. Но в галлюцинации, где силы Крис его покинули, без шансов». Еще один хлесткий, еле заметный обычному человеку удар выбил из Криса весь дух. Лицо Криса застилали потоки крови, нос был перекошен, а глаза набухли от гематом. «Ты, ха-а, не, ха-а, не моя». Проглатывая кровавую, вязкую слюну, проговорил Крис. «Танос имеет ограниченное влияние. Я не позволяю ему влиять на тебя в полной мере», — грустно сказала Гамора. «Но он может ограничивать и меня». «Почему, Танос?» — прошепелявил Крис, но после сорвался на яростный крик. «С какого хрена я сдался космическому завоевателю? Ему в кайф насиловать и так больной разум. Твой разум болен, потому что ты считаешь его больным», — посмотрела на него Гамора грустными глазами. «Ты загоняешься, постоянно возвращаешься к вопросам своего здравомыслия, расшатывая собственную психику. Ты сам создал брешь, через которую Танос на тебя влияет». «Повторяю вопрос», — сплюнул Крис сгусток крови. «На кой черт Таносу сдался, такой, как я? Разве ты не понял?» — спросила Гамора, вытирая пятно крови с его лица, которое сама же и создала. «Танос». Слова Гаморы застряли у нее в горле. Теперь Крис увидел, что значит ограничивать и меня. Танос в буквальном смысле фильтровал все, что до Криса доходит. «Он считает, что пока не время знать», — вздохнула Гамора. «Очнись, Крис, приди в себя». «Да как, твою мать, если бы я знал, как не поддаться под контроль, я бы это сделал. Или ты думаешь, что я кайфую от того, что мне в голову лезут всякие ублюдки? Все начинается с разума и заканчивается им же», — грустно улыбнулась Гамора. «Так говорит твой отец». Геликерриер продолжал сотрясаться от ударов и грохота битвы. Металл скрипел, словно жалуясь на вес разрушений, но было одно отличие. До этого безмятежные облака, белоснежные словно из сказки, начали сгущаться и мерцать зловещими бликами молний. Крис стоял в центре палубы, тяжело дыша, его грудь вздымалась, а крупные капли пота скатывались по лбу. Глаза были налиты кровью, а на лице застыла смесь ярости и боли. Однако каждый его шаг был неустойчив, словно он вел битву не только с врагами, но и с самим собой. Да, битва с Халком и Тором любому даст прикурить, но было что-то еще, и это что-то не давало сражаться Крису в полную силу. Скорее всего, он сам. Халк сильнее, заревел гигант, его голос перекрыл шум ветра и гремящие двигатели.